Хоть я говорил себе, что мне всего лишь нужна сублимированная похлебка и живые ножны, однако то, что мне нравилось в Валерии, это была ее имперсонация маленькой девочки. Она прикидывалась малюткой не потому, что раскусила мою тайну. Таков был просто ее собственный стиль. И я попался. На самом деле этой девочке было, по крайней мере, под 30. Никогда я не мог установить ее точный возраст, ибо даже ее паспорт лгал. И она давно уже рассталась со своей девственностью при обстоятельствах, менявшихся по настроению ее памяти. И я же со своей стороны был наивен, как только может быть наивен человек с сексуальным изъяном. Она казалась какой-то пушистой и резвой, одевалась девчонкой, щедро показывала гладкие ноги, умела подчеркнуть белизну подъема ступни черным бархатом туфельки и надувала губки, и переливалась ямочками, и кружилась в тирольской юбке, и встряхивала короткими белокурыми волосами самым что ни на есть трафаретным образом. После краткого обряда в ратуше я привез ее на новую квартиру и несколько удивил ее тем, что до начала каких-либо нежностей заставил ее переодеться в простую детскую ночную сорочку, которую мне удалось украсть из платяного шкафа в сиротском доме. Брачная ночь выдалась довольно забавная, и моими стараниями дура моя к утру была в истерике. Но действительность скоро взяла верх, а белокуренный локон выявил свой чернявый корешок. Пушок превратился в колючки на бритой голени. Подвижный влажный рот, как я его ни набивал любовью, обнаружил свое мизерное сходство с соответствующей частью на заветном портрете ее жабоподобной покойной матушки. И вскоре вместо бледного уличного подростка у Гумберта Гумберта оказалась на руках большая, дебелая, коротконогая, грудастая и совершенно безмозглая баба. Это положение длилось с 1935 года по 1939. Единственным достоинством Валерии была кротость. И, как ни странно, от этого было уютно в нашей убогой квартирке. Две комнатки, дымный вид в одном окне, кирпичная стена в другом, крохотная кухня, башмачной формы ванна, в которой я чувствовал себя Маратом, даром, что не было белошеей девочки, чтобы меня заколоть. Мы провели с женой немало безмятежных вечеров. Она, углубившись в свои парисуар, я, работая за валким столиком. Мы посещали кино, велодром, боксовые состязания. К ее пресной плоти я обращался лишь изредка, только в минуты крайней нужды и крайнего отчаяния. У бакалейщика по ту сторону улицы была маленькая дочка, тень которой сводила меня с ума. Впрочем, с помощью Валерии я все же находил некоторые законные исходы из моей фантастической беды. Что же касается домашнего стола, то мы без слов отставили похлебку и питались главным образом в узком ресторанчике с одним длинным столом на Рю Бонапарт, где общая скатерть была в винных пятнах и преобладал иностранный говор. А в доме рядом антиквар выставил в загроможденной витрине великолепный, цветистый, зеленый, красный, золотой и чернильно-синий старинный американский эстамп, на котором был паровоз с гигантской трубой, большими причудливыми фонарями и огромным скотосбрасывателем, увлекающий свои фиолетовые вагоны в грозовую степную ночь и примешивающий обильный черный, искрами поблескивающий дым косматым ее тучам. В них что-то блеснуло. Летом 1939 года умер мой американский дядюшка, оставив мне ежегодный доход в несколько тысяч долларов с условием, что перееду в Соединенные Штаты и займусь делами его фирмы. Эта перспектива пришлась мне чрезвычайно по сердцу. Я чувствовал, что моя жизнь нуждается во встряске. И было еще кое-что. Молевые проединки в плюше супружеского уюта. Последнее время я замечал, что моя толстая Валерия как-то изменилась. Высказывает странное беспокойство, иногда даже нечто вроде раздражения. А это шло вразрез с установленным характером персонажа, которого ей полагалось у меня играть. Когда я ее уведомил, что мы скоро поплывем в Нью-Йорк, она приуныла и задумалась.